— заявил он, холодный и циничный, как политик. «Ты же знаешь, я сделаю все для твоего отца. Я имею в виду, ты в курсе, что я для твоего отца сделал все. И для тебя тоже. Но, похоже, старый Жулио никогда не выйдет из этого состояния, верно? Он останется там, в лечебнице, и будет пускать слюни до конца своих дней, никому ничего не говоря». «Какое отношение это имеет к моей карьере?» «Мне нужно оправдать твое присутствие перед руководством. Становится непросто, когда...» К счастью для меня, жалкую речь Карваны прервал звонок телефона на его столе. Он любил доводить меня до трясучки, но сам дрожал, стоило позвонить какой-нибудь большой шишке. По выражению его лица я сразу поняла, что это серьезно. Когда закончился разговор, он быстро встал, застегнул рубашку и попросил завязать узел на галстуке, пока сам надевает пиджак. «Мне нужно идти, поговорим позже. Приходи завтра пораньше, ладно?» «Кто звонил? Все в порядке, док?» Карвана молча захлопнул дверь. Иногда я жалею, что не погналась за ним, чтобы потребовать ответа. Я никогда не верила в гороскопы, хотя, признаюсь, имею привычку расспрашивать людей о знаках зодиака и делать из этого выводы. Как только я проснулась и все еще сонная приготовила детям завтрак, с таким трудом словно камни перетаскивала. На журнальном столике лежала вчерашняя газета, раскрытая на странице с гороскопом. Я скользнула глазами по буквам. «Улыбнитесь, понедельник будет лучшим днем вашей недели. Если это действительно так, то остальная неделя будет отстойной. Без сомнения, к воскресенью я покончу с собой». Я надела черный костюм, на левое запястье свои счастливые браслеты. Мне потребуется много ума и терпения, чтобы поговорить с Карваной. Я взглянула на часы. К началу рабочего дня опоздала. Едва успела нанести приличный макияж, ограничилась самым необходимым, отвела детей в школу и побежала в управление, надеясь, что старик еще не приехал. «С добрым утром, Вероника!» — сказал кто-то, стоило мне выйти из лифта. Я моментально отвлеклась на интенсивные передвижения коллег по холлу. Люди кричали в телефоны, в полицейском управлении царили шум и суета, а атмосфера казалась настолько тяжелой, что не нужно быть великим следователем, чтобы испытать уверенность, случилось что-то очень плохое. Я просканировала территорию, ища взглядом Нельсона в этом хаосе. Сделала к нему 10 шагов и коснулась его плеча. «Боже мой, что творится, ботаник?» Он обернулся и уставился на меня, словно увидел привидение. «Черт возьми, Веро, не могу в это поверить!» Он встал и робко обнял меня. «Я тебе названиваю, как сумасшедший. Ты что, теперь на звонки не отвечаешь?» Я вытащила из кармана телефон и взглянула на экран. 30 пропущенных звонков. «Извини, я оставила на беззвучный режим». «Карвана пропал», — сказал он, не теряя времени. «Что значит пропал?» «Вчера вечером, около 11, он вышел из полицейского участка и позвонил жене. Сказал ей, что едет на экстренное совещание с высшим командованием военной полиции. По ее словам, голос Карваны звучал обеспокоенно». «И что?» «И он не вернулся домой, не отвечает на звонки по мобильному, а вскоре, после полуночи, перестал отвечать на сообщения. В военной полиции никто и ничего не знает. Они утверждают, что не звонили сюда вчера, не назначали никаких встреч. Ты что-нибудь знаешь?» «Нет, я... Почему я должна знать?» «Разве ты не его секретарь? Жена уже раз 100 звонила, она в истерике. Она хочет поговорить с тобой». «Ну, конечно, я позвоню ей. Только сначала проверю расписание и электронную почту старика». Я добралась до своего стола, и мой желудок превратился в бетонный шар, словно я съела пару кирпичей. Я выпила стакан воды, пытаясь собраться и спокойно поразмыслить. Потом вспомнила телефонный звонок, прервавший наш разговор прошлой ночью. Голос был мужской. Подбежав к стационарному телефону Карваны, трясущимися руками я проверила список входящих звонков. У меня закружилась голова, и появилось острое чувство, что меня сейчас вырвет. Черт возьми, это был домашний номер Жанетты. Я заперлась в мужском туалете, женский был занят, и, опершись ладонями о край раковины, все из себя выплеснула. Взглянула на себя в зеркало, трясясь с ног до головы. Никогда раньше кошмар не подбирался ко мне настолько близко. Это было ощутимо, это было реально. Без сомнения, Брандао подозревал, что Жанетте кто-то помог, но не принимал меня в расчет. Все секретари — невидимки. В опасности жизнь Карваны. Пока мы разговаривали, его позвали на экстренное совещание. Смертельная приманка. И я ничего не заподозрила. Очередная неудача меня как полицейского. Еще одна жизнь в моих руках. Если с ним что-то случится, никогда себе этого не прощу. Несмотря на то, что он был боевым стариком, ситуация выдалась серьезная. Брандао — опытный полицейский, безжалостный убийца, а жертва ничего не подозревает. Если б только я рассказала Карване о Жанетте. Моя вина. Это полностью моя вина. Я открыла блокнот, просматривая все, что знала по этому делу. Информация выстреливала в меня, подобно пулям из АК-47. Я листала свои заметки, не обращая внимания на шум, который распространялся по коридорам полицейского участка. Боже мой, как я могла быть настолько глупа, что решила, будто смогу справиться с двумя такими масштабными делами? С Мартой Кампус я не добилась справедливого правосудия. Жанетта, возможно, мертва. А теперь от рук этого сукина сына страдает Карвана. Мое сердце хотело вырваться из груди и колотиться о стол рядом со стареньким компьютером. «Думай, Веро! Быстрее думай, черт возьми!» Перед глазами поплыли черные точки, и я взглянула вдаль, восстанавливая четкость зрения. Нельсон, находясь в небольшой группе, нервничал, но был сосредоточен. Если этот скандал разразится со всеми подробностями, это будет конец нашей карьеры. Я натворила много незаконных вещей, за которые могу даже попасть в тюрьму. И нельзя никого подставлять, особенно Нельсона, который так мне помог. Лучше опуститься на дно одной. Из нижнего ящика я взяла сумку-трансформер и сложила туда все, что могло пригодиться. Боеприпасы, бинокль, заметки, флешку, два батончика хлопьев и зарядные устройства для мобильного телефона. Я была осторожна. Позаботилась о том, чтобы проникнуть в лифт совершенно незамеченной. Тем более это было не так уж сложно. В управлении царил такой хаос, что я стала еще большей невидимкой, чем обычно. Я села в машину и нашла адрес Жанетты в навигаторе. Завела двигатель и включила радио. На некоторых новостных каналах уже сообщали об исчезновении начальника департамента гражданской полиции по расследованию убийств в Сан-Паулу. Эти репортеры — настоящий позор. Пожиратели новостей о преступлениях и чужих трагедиях. Стервятники с журналистским образованием. От них практически невозможно что-либо скрыть. Информация всегда утекает, и нам приходится работать под давлением со всех сторон. Куча тупиц, повторяющих одну и ту же критику. Я сделала несколько глубоких вдохов, пока проскакивала под светофорами и обгоняла медленные машины. Паршивый водила пересек перекресток, подрезав меня. Я нажала на гудок, вовремя затормозив, уберегая кузов Хонды. Ублюдок продолжил свой путь, а у меня так закружилась голова, что я взяла передышку, съехав на обочину. Чтобы продолжить расследование и спасти Карвану, я должна добраться до места живой. Я включила аварийку, откинула волосы с глаз, пытаясь наскоро собрать их в пучок, но руки тряслись, а пряди волос запутались в ремне безопасности. «Успокойся, Веро, успокойся, черт возьми!» «Бесполезно». Все еще нервничая, я решила ехать дальше. Положила руку на спинку сиденья и оглянулась, включая заднюю передачу. В тот момент я увидела это. На заднем сиденье за водительским креслом лежали два мешка для мусора, которые я нашла у дома Брандао. Несомненно, он отвез Карвану на ферму, и в доме, в парк Дукарму, ничего полезного я не найду. Я снова включила аварийку и, как голодный дикарь, рвущийся к последнему куску мяса, сунула руку в мешки.